Крылья Илюшки. 1. Валентин проснулся от солнца. Утренний луч ощутимо щекотал опущенные веки. Валентин быстро сел. Обвел взглядом ребят. Все спали. Нет, не все. Илюшки и Сопливика не было. Ну вот, начинается. Ожидание новых и неизбежных тревог наполнило его привычной озабоченностью. И то, что случилось ночью, разумеется, казалось теперь сном. Так сон? Или это все-таки было? Куртка, которой он укрыл Илюшку, висела сейчас на спинке стула. Валентин сунул руку в карман. Нащупал там слегка влажный, промокший от рыбки, сверток. В платке чуть заметно шевельнулось плоское рыбье тельце. Валентин отыскал глазами Юрика. Тот спал на полу, как и Валентин, на подстилке из плюшевой шторы. Лежал, свернувшись калачиком, сунув ладони под щеку. Майка сбилась на спине, сосульками торчали на затылке светлые волосы. На ногах высохшая болотная грязь. Обыкновенный городской мальчишка, намаявшийся в турпоходе. Князь? Верховный владыка юртанка Пала? Ну ладно, кто бы ни был, а все-таки он здесь. А эти-то двое где? Ох, ну хоть один, вот он. В дверь просунулась голова Сопливика. Он встретился с Валентином глазами, молча, значительно поманил его пальцем. Что еще? Валентин вышел в коридор. Сопливик произнес, уверенный в важности своей информации. «Он пошел в туалет». Он, без сомнения, Илюшка. Валентин едва задавил в себе раздражение. «Ты опять шпионишь, да?» Сопливик, однако, понял его и без слов, и сказал, сердито защищаясь. «А потом его нет и нет. Долго. Я дверь дернул, а там вовсе не это, а коридор». Валентин рванул обшарпанную дверь. «В самом деле коридор». Без окон, освещенный пыльными лампочками. И какой-то кривой, с изгибом влево и скособоченными стенами. В стенах, замызганных, с обвалившейся штукатуркой, новенькие белые двери. «Стой здесь», — велел Валентин. И пошел, дергая дверь за дверью. Но они были не то что заперты, а словно даже впаяны в косяк. Одна, другая, пятая. Он оглянулся с досадой. Сопливик не послушался, шел следом. А теперь остановился, уперев глаза в пол и всей своей позой показывая, что назад не пойдет. Будет вот так упрямо брести в нескольких шагах позади Валентина. «Ладно, пошли», — вздохнул Валентин. Сопливик заулыбался, догнал, зашагал рядом. «Ты бы хоть умылся», — сказал Валентин. «Ага, а где?» Коридор, изгибаясь, тянулся и тянулся. По всем законам нормального пространства он давно уже должен был выйти за пределы дома. Стены кособочились все больше, потолок то снижался до макушки, то уходил в высоту. Сопливик взял Валентина за руку. Казалось, идут они внутри какой-то громадной спирали. В конце концов спираль-то уперлась в пыльную узкую лестницу с точенными перилами. От лестницы пахло, как пахнет в старых домах, где много сухого дерева. Лестница совершала в пространстве невообразимый финт и, поставив ступени вертикально, втыкалась в дощатую стену рядом с распахнутой дверцей, маленькой и квадратной, на высоте второго этажа. Идти здесь было немыслимо. И все же Валентин шагнул на нижние ступени, Сопливик тоже. Валентина подгоняла ощущение, что Илюшка шел здесь же, совсем недавно. И они пошли по лестнице. И та, словно в благодарность, что ей поверили, послушно меняла конфигурацию, подавала под ноги ступени, которые только что казались лежащими в косой плоскости. И стена, в конце концов, оказалась потолком, а дверь — люком. В этот люк Валентин и Сопливик благополучно проникли. Здесь опять был коридор. И снова двери, но уже не новые, а обитые рваным дерматином и войлоком. Заодно Валентину послышалось какое-то движение, и сразу тонкий детский вскрик. Валентин вырвал из пальцев Сопливика правую руку, сунул ее в карман с Бергманом, а левой дернул дверь. Она распахнулась, но комната была пуста. Обычная комната с бедной мебелью и неряшливо разбросанными вещами. Словно жильцы этой ночи успешно покинули дом. Криво висела люстра с четырьмя рожками. Она закачалась. На сырых обоях закачалась ее тень. Плохая тень. Похожая на четыре петли, одна из которых ниже других. Валентин мотнул головой. Тень расплылась, изменила форму и через пару секунд растаяла совсем. Валентин затолкал Бергман в карман. На стене ожил пыльный динамик. Мужской голос произнес. Еще одно сообщение. Продолжаются поиски детей, которые позапрошлым вечером со своим руководителем покинули на автобусе лагеря «Истенок». К сожалению, вертолетная разведка пока не дала результатов. Есть намерение привлечь к поискам местных...» Динамик щелкнул и умолк. Валентин плюнул. Рядом дышал сопливик. Валентин взял его за плечо, придвинул вплотную. Тот сразу прижался. Но теперь Валентин не ощущал ни досады, ни брезгливости. Сопливик задышал чаще и вдруг спросил шепотом. «Валентин Валерьевич, а вот когда я буду в интернате, а вы дома, можно я буду иногда приходить к вам? Не часто?» «Можно», — выдохнул Валентин. Очень крепко куснула его совесть. «Конечно», — и скрыл неловкость за смешком. «Валентин у тебя отскоблит, причешет и превратит в цивилизованного ребенка.